что же ты скажешь по поводу моих снов?» «Твоих снов?» — отвечал Иосиф. «Ты хочешь сказать твоего сна. Видеть сон дважды не значит видеть два сна. Тебе снился один и тот же сон. Если же он снился тебе дважды, сначала в одном виде, а потом в другом, то это только подтверждает, что твой сон непременно исполнится, и притом скоро. К тому же вторая его форма лишь объясняет и уточняет смысл первой». «Так ведь мое величество сразу и подумало», — воскликнул Аминхотеп. «Манька, ведь это как раз и была моя первая мысль, что, как говорит это Агнец, оба сна представляют собой, по сути, один. Мне приснился цветущий скот и убогий, а потом, словно бы кто-то сказал мне, ты меня верно понял, вот что имелось в виду. И тогда мне приснились колосья, пышные и горелые. Ведь и человек, бывает, скажет что-нибудь, а потом объяснит еще раз другими словами. Мол, так-то и так. Маменька, этот вещий и вовсе не бесноватый юноша положил хорошее начало гаданию. Портачи из книгохранилища сразу же начали не с того, и ничего путного от них не приходилось ждать. Ну что ж, продолжай, прорицатель, толкуй. Каков единый смысл моего двойного царского сна?» «Смысл их един, как едины обе страны. А сон двойствен, как твой венец», — ответил Иосиф. «Разве не это хотел ты сказать последними своими словами? И не это ли ты, хоть и не точно, но случайно сказал? То, что ты имел в виду, ты выдал словами царский сон. Во сне на тебе был венец и хвост. Я это услыхал в темноте. Ты был не Аминхотепом, а Неферхоперу-Ра, царем. Бог говорил с царем через его сны. Он поверил фараону свои намерения, чтобы тот знал их и принял сообразные этому указанию меры». «Именно!» — воскликнул Аминхотеп снова. «Это мне было яснее ясного. Маменька, с самого начала мне было ясно, как день, то, что говорит этот недюжинный Агнец, что сны снились не мне, а царю, если только одно можно отделить от другого, и если для того, чтобы царь видел сны, не нужен именно я? Разве фараон этого не знал? Разве он не клялся тебе в то же утро, что его двойной сон важен для государства и потому должен быть во что бы то ни стало разгадан? Но послан он был царю не как отцу, а как матери стран, ведь царь двоякого пола. Сон мой касался житейских потребностей и дольней черноты. Я знал это и знаю, но ничего больше я пока не знаю». Опомнился он внезапно. «В чем дело? Почему мое величество совершенно забыло, что больше оно ничего пока не знает, и что толкование еще впереди? У тебя есть способность, — повернулся он к Иосифу, — создавать отрадное впечатление, будто все уже наилучшим образом решено, устроено, а ведь пока ты нагадал мне лишь то, что я и без того знал. Но что значит мой сон, и что он хотел мне сказать?» «Фараон ошибается, — ответил Иосиф, — думая, что он этого не знает. Этот раб способен предсказать ему только то, что он уже знает. Разве ты не видел, как вылезали из воды коровы, одна за другой, цепочкой, гуськом, сначала упитанные, а потом тощие, без перерыва, без остановки? Что выходит вот так же из вместилища вечности, друг за дружкой, не бок о бок, а гуськом, и нет промежутка между идущими, и нет разрыва в цепи? Годы! — воскликнул Аминхотеп, подавшись вперед и щелкнув пальцами. «Разумеется, — сказал Иосиф, — не нужно никакого котла, не нужно закатывать глаза, бесноваться, чтобы сказать, что коровы — это годы, 7 лет и 7. Ну а колосья, что затем выросли один за другим, в таком же количестве, это, по-твоему, что-то совсем иное и никак не поддается разгадке?» «Нет, — воскликнул фараон и щелкнул пальцами снова, — это тоже годы». «Так, во всяком случае, говорит разум Божий, а с ним никак нельзя не считаться. Но что касается колосьев, 7 полных и 7 пустых, которыми обернулись коровы во втором обличье твоего сна, то уж в этом случае, наверное, понадобится котел, и притом большой, как луна, чтобы оттуда вышло на свет, в чем тут дело и при чем тут красота 7 первых коров и уродство 7 последующих. Не соблаговолит ли фараон приказать, чтобы сюда доставили котел на треножнике?» «Да ну тебе с твоим котлом!» — воскликнул царь снова. «Разве сейчас время говорить о каком-то котле И разве нам нужен котел?»